Змейк, преподаватель химии, был малоэмоционален, и обожание студентов скользило по нему, не задевая. Прилипнуть к Тарквинию Змейку таким же образом, как, например, к Маккехту, было невозможно. К нему ничто не липло. Змейк поощрял учеников к теоретическому эксперименту, а затем беспощадно комментировал то, что видел. «На выходе у вас это соединится вот с этим, и грянет, я полагаю, взрыв», — мимоходом замечал он. Гвидеона поражало то, как Змейк ухитряется, едва взглянув в их тетради, так точно описать сущность происходящего. Змейк умел, без задержки проходя между рядами, бросать на ходу. «И тут вы, Гаронви, сын Эллари, оказываетесь с ног до головы в липкой черной жидкости, которая образовалась у вас от того, что вы неверно разделили на четыре и не учли свойств первого элемента». Проходя мимо Афарви, он, почти не глядя в его тетрадь, заметил вскользь. «Последние 5 минут вы дышите метаном, и по полу лаборатории течет вот эта часть вашего химического уравнения, про которую вы совершенно забыли». Мельком задержав взгляд на Двинвин, грызущий перо над химической задачей, Змейк проговорил. «Ваш эксперимент очень смел, но я хочу предупредить вас, что полученное вами фосфорицирующее вещество возгоняется и оседает на лицах собравшихся». Иногда Змейк выражался загадочно. Так, заглянув однажды в бумажные вычисления Энит, он походя сказал. «Руки». «Что руки?» – испугалась Энит. «У вас красивые руки», — скривился Змейк. «Между тем вы запутались на втором этапе вычислений, и если я что-нибудь смыслю в химии, вы вот-вот получите атомарный кислород. Мне жаль ваши руки, он оставляет страшные рубцы». «Ой», — сказала Энит и густо зачеркнула все написанное. Вообще, чем опаснее была ситуация, тем более краток был Змейк. Поэтому, когда один раз... Задержавшись на миг возле Гвидеона с его сумбурными расчетами, Змейк сказал «Ха!», Гвидеон втянул голову в плечи, уверенный, что он ненароком получил как минимум мгновенно убивающий радиоактивный изотоп, и ему конец. Однако Змейк сказал лишь «Усложним задачу» и быстро начертал в тетради Гвидеона другое уравнение, много сложнее только что им решенного. Была пятница. Урок химии подходил к концу. Тарквини Змейк собирался дать задание на дом. Мел в его пальцах взметнулся к доске. «Страница 49 и ее оборотная сторона», — проговорил он. Воспроизведя эти слова на доске, он нетерпеливым жестом распустил класс, вернулся за учительский стол и углубился в собственные записи. Ливели с любопытством листнул учебник. Оборотная сторона страницы 49 была чистой. Он воззрился на Змейка. Однако лицо того ничего не выражало. Гвидеон, отчаянно надеявшийся договориться сегодня со Змейком о спецкурсе по фармакологии, очень храбро приблизился к нему, прижал руку к сердцу, открыл рот и набрал воздуха в легкие. «Если Змейк не станет поднимать на него глаза, — подумалось Гвидеону, — то он, ей-богу, отважится обратиться к нему». Змейк закончил писать, отложил перо и, не поднимая глаз, исчез. На занятии по языку зверей и птиц их ждала первая в жизни практика. Доктор Рианнон выкопала откуда-то угрюмого старого лиса. Когда Гвидеон, запыхавшись, вбежал в кабинет, лис сидел у камина, а Рианнон выталкивала учеников по очереди вперед, делая им знак начинать беседу, и по виду ее ясно было, что не меньше половины выводка ее воспитанников уже осрамилась. Лис был исключительно мрачен, озабочен чем-то своим и неразговорчив. Никакая улыбка на его длинной морде и не ночевала. Мордвит, дочь Модерн, стояла перед высоким гостем, бледная от волнения, и лепетала что-то, подвывая, но уже было ясно, что завязать хоть сколько-нибудь стоящую беседу ей не удастся. Действительно, лис смотрел на нее одним только глазом, с величайшей мрачностью. Гвидеону стало неловко. Подойдя, он опустился на четвереньки, оттолкнул носом Мордвит, поджал пальцы, чтобы спрятать ногти, и скромно уселся перед гостем на ковре, избегая смотреть выше черных чулочков на его лапах, чтобы соблюсти субординацию. Так сидел он не одну минуту. Наконец, почтенный посетитель удостоил его обнюхиванием, и тогда Гвидеон сказал на хорошем лисьем: «Да будет здорова ваша супруга и все ваши детки, и пусть будет больше запасных выходов в вашей норе и меньше охотников в красных куртках у нас в Британии. Да не потревожит звук охотничьего рожка сна ни одной лисы на этом острове до самых последних времен. Клянусь святым Рейнаром. Старый лис открыл оба глаза. А вот этот у вас неплох. Гвидион повел ухом. Да, этот лисенок, то есть ребенок, он способный. Зарделась доктор Рианнон. Так ты полагаешь, что охота на лис недостойная забава? Я верно тебя понял? Протянул старый лис, вновь обращая свою острую морду к Гвидиону. Более того, я полагаю, что подобное могли выдумать только англичане. При потомках Мата и Придери остров не знал бы такого позора. И поскольку старый лис принялся в этот момент ловить блох, Гвидион тоже несколько раз щелкнул зубами у себя над плечом, чтобы не выглядеть неучтивым, ибо подчеркнутое неучастие в этом деле можно было принять за намек вроде «если, мол, тут кто и блохастый, то только не я». «Да, этот у вас очень хорош», — удовлетворенно кивнул лис. И в качестве поощрения слегка куснул Гвидиона за ухо. После этого и остальные осмелели и тоже подошли поближе. Алис пришел в благодушное настроение, разговорился и даже рассказал, как однажды ему довелось устраивать большое красочное представление – выход герцога. Под звук рогов он вывел далеко в поле самого лорда Слиппери, герцога Ноттингемского, со всеми гостями и сворой, с целой сворой гостей и все в нарядных костюмах, с доизжачими в красных камзолах, с серебряными охотничьими рожками. Эх, да что там говорить, было же время. И вот, старательно исполнив все, что от него требовалось, потратив немало ценного времени, но так и не дождавшись от взорвавшихся гостей неблагодарности, недолжного внимания, он решил всех оставить и уйти не прощаясь, даже не добегая до опушки леса. Он просто не спеша пролез под корни одиноко стоявшего в поле дуба, где, кстати, начинался один из удаленных боковых ходов его собственной разветвленной норы. В той охоте участвовал гостивший у герцога архиепископ Кентерберийский, который спешился, чтобы лично заглянуть в нору, с досадой хлопнул себя по колену, после чего уже окончательно уронил себя в глазах всего лисьего народа, выругавшись непристойным словом. Предупреждая ненужные вопросы, лис снисходительно пояснил, что хотя такие слова, как шуба, шапка, муфта, воротник, в лисьем языке есть, они считаются некультурными, их не принято произносить в приличном обществе. В один прекрасный день Мерлин собрал всю школу в парадном зале и произнес самообличительную речь, что он делал всякий раз, когда студенты, по его мнению, нуждались в ободрении. То есть чрезвычайно редко. Левелис стоял очень далеко от кафедры, с которой выступал Мерлин. До него доносилось. «А герцог Лотарингский, который гонялся за мной по всей Франции, чтобы убить меня за то, что я якобы соблазнил его невесту. Да я даже не заметил, как она выглядела. Я просто спасал его от инцеста. Да, мы делаем свое дело. А любовь, она хороша для простолюдинов. «Где-нибудь на мельнице». «Боже, какой ужас!» – простонал Левелис. «Какой бред! Разве можно такое о себе рассказывать? И главное, он созвал всю школу слушать это». «Уверяю вас, вы ошибаетесь», – мягко произнес кто-то у него за спиной. «Поверьте мне, профессор Мерлин говорит более чем осмысленно. Он говорит важные и интересные вещи». Левелис стал, скрипя сердце, вслушиваться. Мерлин тем временем говорил. «Вот, к примеру, я. Что я? Заползу куда-нибудь в кусты и помру. И ведь самым нехитрым образом помру, а они начнут. Скончался, величайший, нашей эпохи». Через 2 минуты Левелис уловил общую нить рассказа, а через 3 могучая мысль Мерлина начала разворачиваться перед ним во всем своем объеме. Он поразился тому, что мог прежде считать это бредом. Он повернулся поблагодарить Кервина Квирта, но того уже не было. Небрежное отношение Маккархи к самому себе до сих пор не позволяло ему предположить, что он может быть для кого-то кумиром. Однако, когда Мерлин разжевал ему эту мысль, гибкий ум Маккархи достроил всю остальную картину, и он ужаснулся собственной черствости в отношении Бервина, сына Эйлонви. Когда на очередном уроке поэзии Бервин произнес «И сонные леса в Лох-Килле» и остался смотреть расширенными глазами на появившуюся посреди класса большущую лису, которая, зевая, укладывалась на пол, Маккархи очень деликатно сказал: «Я подумал о дополнительных занятиях с вами, Бервин. Это крайне привлекательная мысль». Бервин испуганно съежился. «Мой кабинет в башне Энтони, ну вы знаете. За рыцарем в доспехах, который скрипит, как несмазанная телега. Завтра в 4». Бервин кивнул и записал у себя в тетради. Среда, 4 часа. И было видно, как дрожит его рука. «Будет чай со сливками», — сказал Маккархи с ободряющей улыбкой. Бервин поднял на него испуганный взгляд, в котором явно читалось, что уж чая-то он никак не заслужил. Маккархи твердой рукой убрал привольно разлегшуюся лису и повел урок дальше. У Кервина Квирта была одна загадочная черта. Несколько раз в год он получал какое-то известие и ненадолго уезжал с совершенно убитым видом, не беря с собой почти никаких вещей. Потом он возвращался с видом человека, пролежавшего неделю в гробу, и все шло как обычно. Правда была в том, что Кервин Квирт, происходя из ужасно аристократической семьи, не позволял себе расстраивать родителей и скрывал от них, что работает школьным учителем, чтобы их не хватил удар. Он успешно скрывал это уже 300 лет, однако любой его отъезд домой мог оказаться отъездом навсегда, если бы вдруг в родовом замке прослышали, что он вовсе не гостит у приятеля в горах Шотландии и еще менее того развратничает за границей. Кервин раз и навсегда решил для себя, что если известие об истинном положении дел дойдет до родителей, он разорвет все связи со школой, останется с ними и будет утешать их до старости. Помни слова, слышанные им в 16 лет, «Никогда не забывай свое происхождение, сын мой, и не опускайся до недостойных занятий», и относясь к отцу и матери более трепетно, чем многие послушные сыновья, Кервин Квирт, тем не менее, не видел своей жизни без науки и преподавал так, что у него на лекциях воспламенялись даже негорючие материалы. Всякое приглашение на домашнее торжество вызывало у него содрогание. Когда он уезжал на 2 дня, Мерлин на всякий случай прощался с ним навсегда и назначал ему замену до конца года. Когда Мерлин ворчливо спрашивал его по возвращении: «Ну, чем вас на сей раз развлекали в замке Ланэшли?», нужно было видеть, с каким выражением лица Кервин Квирт отвечал: «Лисьей охотой». Кервин Квирт, который стократно умирал при мысли о том, что может не увидеть больше своих учеников, в течение 2 дней изображал легкомысленного молодого человека, который не в состоянии спокойно отстоять мессу, не трогая прихожанок за все места, который в жизни не поддержал ни одного разговора, кроме как о конских бегах, и который может ухнуть на перстни с камеями еще и не такую сумму. В действительности Кервин Квирт все аксессуары покупал уже дорогой, наспех и с гримасой отвращения на лице, и переодевался в модный на данный момент костюм в привокзальном туалете. Все это поистине исчерпывало. В школу он возвращался, как возвращаются домой, и измученно сообщал коллегам, что на этот раз пронесло. Родители же его были людьми очень крепкими и жизнерадостно выражали желание видеть своего наследника вновь и вновь. В который раз на уроках истории Левелис пытался блеснуть, и неизменно из этого получалось нечто обратное его замыслу. Зная все до единой летописи, жития и анналы, он легко и изящно садился в лужу. На последнем уроке истории Мерлин, говоря о герцогине и Грейне, вконец зарапортовался, велел Сэм вырвать из тетрадей последний лист и спросил, кто мог бы вместо этого четко и внятно изложить все, что следует знать о борьбе короля Утера с супругом Игрейны, герцогом Корнуольским. Левелис решил, что настал его звездный час. Он поднял руку, был вызван, встал, расправил манжеты у мантии и, рассудив, что его повествование только выиграет, если он изложит всю тонкую подоплеку этой распри, начал. Еще задолго до вторжения римлян в Британию: «Дитя мое, я чувствую, что вы пошли по моим стопам», — бесцеремонно перебил его Мерлин. «Со мной однажды тоже вот такая вышла промашка. Помню, один очень верный приверженец короля был казнен как изменник. А все от того, что я не успел объяснить, кто он такой. Прибежать-то я прибежал, а объяснить не успел. Я еще издали, подходя к плахе, начал речь о вреде смертной казни. Но, как положено, пробежался по эллинам, перешел к римлянам, притянул за уши отцов в церкви. Словом, когда я дошел до современной схоластики, голова уже слетела с плеч. Мерлин повертел на пальце кольцо с малахитом и, видя, что все ошеломленно молчат, добавил. «Да, чтобы пасть с должным треском, надо все-таки иметь до этого некоторый вес». Разумеется, после этого Левелис забыл, зачем он вставал с места. В середине своего полуночного урока архивариус Хлодвиг жестом фокусника извлек древнейший список саги «Безумие Суибне», с отвращением, выполненный монахом О'Клери, как гласила приписка в конце манускрипта. Все взбодрились и стали щипать друг друга, почувствовав, что намечается контрольная работа. Как О'Клери получил пурпурный, бирюзовый и оранжевый цвета, использованные в заставках и буквицах? Полное описание технологии. Кто напишет, раздавил комара или пролил сидр, на того я найду управу. Беззлобно пригрозил Нахтфогель. «Затем составите бестиарий», — велел архивариус, и, полагая, что засадил тем самым всех за работу, принялся готовить себе кофе на каминной решетке. Все тут же безотрывно вперились в глоссы и примечания на полях рукописи. О'Клери был истинным сыном своего народа, мрачноватым и беззаботным. Что-то покойники мерещатся, и голова с утра болит. Доверительно начинал он приписку на полях справа. Вчера ночью подрались с отцом О'Лири из-за природы Троицы. Оторваться от творчества безвестного О'Клери было невозможно. Вся жизнь монастыря, ожидающего со дня на день нападения викингов, вставала перед глазами. Гвидеон честно попытался отвлечься от глосс. Он не твердо помнил, как получить пурпур, однако, собравшись с мыслями, начерно набросал. И столочь в ступке высушенные цветы на перстянке с раковинами индийских моллюсков, затем растереть их на плоском камне с яичным желтком до консистенции сметаны, а белок взбить, смешав с отваром из змеиных выползков. Так ведь могут отжечь за колдовство, — ненавязчиво заметил Дилан, сын Гвейра, заглянув ему через плечо. Во времена моей молодости, — продолжал на полях О'Клери, — любой знал наизусть эту прискорбную сагу, и никто ее не переписывал. Нынче же младшее поколение ничего не помнит. Дошли до ручки. Кередвен, уже принявшаяся за составление бестиария, толкнула Гвидеона локтем в бок и показала на одну из заставок. «Как ты думаешь, это птица рух?» — спросила она шепотом. «Это явление Духа Святого», — твердо отвечал Гвидеон, воспитанный в строгости и имевший наметанный взгляд на такие вещи.